Глава 4. Мелодия вальса «Метель» Георгия Свиридова, исполняемая орденским оркестром на местных примитивных инструментах, звучала, если бы Вике предстояло оценить ее 4 года назад, то есть незадолго до своей гибели и получения новой жизни, просто позорно. Однако не зря говорится, что на безрыбье рак рыба. Когда оркестранты взяли коду, попаданка почувствовала подкативший к горлу комок. «Ты меня совсем не слушаешь, наша повелительница. Если бы декан Шлендлер не выглядел раздраженным постоянно, то сейчас мог бы эту эмоцию продемонстрировать. В следующий раз я того наглого болвана спущу с лестницы». От личного участия в танцах Вика отказалась, а для особо непонятливых и отважных перед накрытым возле углового окна столом, за которым сидела великая могиня с ректором и тремя деканами, встали два орденских рыцаря и неприметная, как мышь под веником, девушка-ассасин. Подогретые вином студенты, не понаслышке знавшие, что иногда повелительница на подобных мероприятиях позволяет себе снисходить до участия в общем веселье, сегодня отчетливо понимали бесперспективность попыток добраться до Вики и удостоиться чести с ней станцевать. «Уважаемый Шлендлер, без обид, ты хоть теперь и крепкий мужчина в расцвете сил, но адмирал Эдорик способен сам спустить с лестницы и тебя, и твоего доброго друга-заместителя Генца, и всех твоих героических ботаников. Ты лучше расскажи, к чему вы с ним в итоге пришли?» При упоминании своего зама, вечно плетущего интриги, декан поморщился, словно лимон съел. Попаданка намеренно упомянула Генца, чтобы испортить вечному брюзге настроение еще больше. А что? Он-то вечно и всякую ерунду говорит. Нет, в самом деле, не в коня корм. Попаданка старика омолодила, исцелила и пару раз своим волевым решением вытащила из устроенных ему ловушек, даже из медовой. А он после всего этого, как был вечно всем недовольным занудой, так им и остался. Правда, преподавателем, ученым, руководителем и исследователем являлся просто замечательным. Вика хоть на Шлендлера и злилась, но высоко ценила. «Подобрал я ему 22 студента с третьего курса и 9 со второго, из тех, кого могу уже летом представить на выпускной экзамен экстерном», – пробурчал декан. «Но юнги Эдорика пусть на общих основаниях поступают. Мне не нужны идиоты на факультете», – повысил он голос, перекрывая урезавший встречный марш оркестр. «А если я тебя попрошу?» – улыбнулась повелительница. Шлендлер вильнул взглядом и кашлянул. «Тебе, госпожа, я не откажу», – угрюмо сказал он. «Только тянуть обормотов не стану. Справятся с программой, значит, доучатся год. Я же думаю над тем, что им за это время надо будет преподать». «Вот и хорошо». Вика благодарно посмотрела на лучшего знахаря, травника и лекаря не только в Датаре, а и, пожалуй, на всем западном побережье Алернии. «Я же, в свою очередь, поддержу твое предложение и буду настаивать на отмене исключения из университета самовольщиков». «Флем», – повернула она голову в сторону ректора, – «ты слышал? Четверку разгильдяев накажите, но учебу пусть продолжат. Подумайте с корпом, как это решение лучше преподнести. Милина». Попаданка склонилась к сидевшей рядом алхимичке, декану естественного факультета. «Среди негодников есть ведь и один твой ученик?» «Да, есть», – кивнула алхимик. «И обиднее всего, что лучше. Спасибо, Вика. Мы с Шлендлером только на тебя и надеялись». Мелина Гронс торжествующе посмотрела на поджавших губы Флема Арваля и проректора Корпа Чалика. Если бы не звучавшие сегодня мелодии навсегда потерянного для нее родного мира, вызывавшие в ее душе ностальгию, Вика немало бы повеселилась над детскими обидами весьма пожилых людей друг на друга. Это выглядели они, благодаря омоложению, весьма молодо, но лет-то им всем было прилично много, под 60 и более. А вот надо же, как будто бы не могут поделить песочницу. На земле Вика не очень часто, но всегда с удовольствием читала вымышленные истории про жизнь и обучение в магических университетах и академиях. И пусть Орденский университет не для одаренных, этой сферой деятельности у попаданки занимается фридландское комтурство Эрны, однако мир, в который Вика попала, самый настоящий магический, к тому же средневековый. Так что вернись она вдруг обратно на свою родину, как недавно ей приснилось, могла бы написать неплохую серию книг, гораздо увлекательнее тех, что когда-то довелось ей читать. Учеба в этих стенах Гнеша, Нюры и Эльфа, их друга из контрразведки, бывшего беспризорника, подобранного Викой во Вьеже, оказалась полезной не только им самим, но и университету. Жизнь есть жизнь, и среди тех, кто стал проявлять интерес к учебному заведению ордена, оказались и весьма неприятные личности, от наркоторговцев до шпионов. Высоко оценив результаты обучения, совмещенного с работой брата и его друзей, попаданка решила направлять на учебу в университет и других ассасинов, имевших необходимые способности. А такие среди них находились, правда, особым желанием 3 года изучать сугубо мирные предметы сильно не горели. Впрочем, что такое дисциплина, ассасины знали хорошо, так что шли на вступительные экзамены беспрекословно и ответственно. Разумеется, свои таланты в умении убивать и другие тайные способности эти студенты скрывали и пользовались ими только в самых крайних случаях. Даже преподаватели не догадывались, кого порой им приходилось обучать риторике, законам политики, истории, географии, алхимии, зельеварению и прочему. О том, кто есть кто среди студентов, в полной мере знали только ректор и деканы факультетов, в части их касающиеся. «Флем, я не возражаю, если ты до окончания семестра съездишь в наше фридландское комтурство», сказала Вика магистру науки. «К тому же это нужно и для дела. Возьмешь с собой тех двоих, что работали над докладами Игата. Интересно, как схожи южные дикари, их обряды и обычаи с тем, что есть у тех же моих снежных волков и других племен гор Фридланда и Шройтона? Подумайте, сэрной, над этим. Мне бы хотелось, чтобы наши орденские одаренные адепты попытались освоить шаманизм, хотя бы в общем плане». Последние 2 экспедиции географов Урании на южные материки оказались еще более успешными, чем предыдущие, и в плане торговых доходов, и в плане налаживания контактов с аборигенами тех мест, редко идущими на контакт, а потому весьма загадочных. Споры о роли личности в истории Вики попадались еще в прошлой жизни на просторах интернета. Своего мнения на этот счет она не выработала, но была убеждена, что на 2/3 или даже на 3/4 успех в налаживании отношений с племенами Гретвера – это заслуга Игата, энтузиаста-исследователя местного Миклуха Маклая с уникальными способностями к коммутации. Как уже ее подруге Урании Вьежской удалось его выкопать, просто удивительно, зато очень удачно. Магия шаманов, позволявшая оперировать непосредственно, так сказать, голыми стихиями, не используя никаких конструктов, попаданку очень заинтересовала. Сущность в той беседе не дала ни капли информации на этот счет. Не захотела. Дикие южные материки находились вне поля зрения смотрителей. Ответа на эти вопросы у Вики пока не было, а получить хотелось бы. «Да, конечно», – обрадовался Флем возможности навестить свою возлюбленную, с которой вновь расстался уже почти 1.5 года назад. «У нас скопилось много материалов на руках и сделаны предварительные выводы, требующие подтверждения или опровержения. Уважаемый Корп Чалик», – посмотрел он на проректора и друга, – Доведет здесь все исследования по разделению земляного масла на фракции и поруководит процессом обучения, а к началу следующего семестра я уже вернусь. Может, и с магистром магии, если у Эрны будет что тебе поведать». Вика не стала огород городить созданием отдельных исследовательских центров, а организовала научные изыскания прямо при университете, как в той же Бауманке, привлекая к ним не только ученых мужей и преподавателей, но и студентов. Результатами своего решения она теперь по праву гордилась. «Что там за толкотня?» – поинтересовался Корп Чалик, глядя в сторону противоположной стены. «Опять что-то мои с твоими», – обратился он к уважаемой Гронс, – «не поделили». «Обратись к нашей повелительнице, чтобы она тебя исцелила, раз плохо стал видеть», – отмахнулась декан естественного факультета. «Там твоя бывшая студентка собрала вокруг себя круг почитателей». Зал для торжеств освещался огромными люстрами из орденского стекла со множеством восковых свечей, а там, куда их свет не дотягивался, канделябрами. Все изобретение попаданки при участии местных механиков. Как они мучились с, казалось бы, простыми механизмами поднимания и опускания люстр, это отдельная песня. Вспоминая те многодневные потуги, Вика не знала, смеяться ей или плакать. Отстроить красивые здания из магического гранита оказалось намного проще, чем достойно их оборудовать и украсить. Вдоль стен зала, на расположенных вдоль них фуршетных столах, накрыли закуски, вина, сидр и эль. Там толпились группки студентов и преподавателей. Местные обычаи дозволяли и тем, и другим употреблять спиртное на таких вот мероприятиях. Возле одного из столов собралась группа побольше и оживленней, центром которой оказалась магистр Нюра. Высокое положение дочери Руди и Желы в структуре ордена давно ни для кого не было секретом, однако для многих из присутствующих сегодня в университетском зале студентов третьего курса Нюра была одной из однокашниц. Особенностью орденского университета являлось то, что в одних аудиториях учились парни и девушки от 16 до 30 лет. Каких-то строгих ограничений на возрастной ценз при поступлении не существовало. У Шленлера на лекарском факультете обучалась даже студентка 34 лет, замужняя мать двоих детей. Так что стоявшую с кубком магистра ассасинов сейчас окружали не безусые юноши, а вполне взрослые парни старше ее. Красавчик Стеф Хормс, находившийся там же, никакого беспокойства по этому поводу не проявлял. Индюк самодовольный, хотя и весьма для повелительницы полезный. Увидев нацеленный на него взгляд госпожи Тени, барон улыбнулся и подмигнул. Наглый все же тип. Пришел на бал с одной, а смотрит на другую. Вика вернула Стефу улыбку и согласно кивнула на немой вопрос, заметный в его взгляде. Когда под музыку венского вальса в центр зала вышла повелительница и ее кавалер, то больше половины танцевавших до этого пар предпочли присоединиться к зрителям. «Готовься завтра днем отправиться в Эритею», – обрадовала своего партнера Вика. «В сопровождении возьмешь с собой десяток рыцарей и пятерку нюриных ассасинов. Крилан даст тебе письмо для Римса о согласии принять в наш университет младшего брата и сестер султана». Попаданка почувствовала, как размякла державшая ее за талию рука. «На словах передашь мое предложение направить их в Акулизуб заранее, чтобы они могли подготовиться к вступительным экзаменам. Ну и обжиться здесь, привыкнуть к нашим порядкам, то все, думаю, он согласится. Да и уверена, что доставишь высокородных сюда в целости и сохранности. Что у тебя с моей девочкой?» Пока барон не успел отойти от одних, ошарашивших его слов, Вика нанесла еще один удар, ясно дав понять, что наблюдает за происходящим между Хормсом и магистром ассасинов. Вообще, повелительница вначале планировала дождаться прибытия на днях из Миланега близнецов Фелиса и Никара, деборовских друзей, и поручить им эритейских принцесс и принца. Но сегодняшнее самодовольство барона, которое она вынуждена была наблюдать целый гонг времени, заставило попаданку импульсивно переменить решение. Стеф – мужчина умелый и ответственный. С поручением справиться она в этом не сомневалась. А Нюре надо дать время немного прийти в себя и подумать, нужен ли ей этот блудливый, как викинг-бегемот, чивирский аристократ. «С госпожой Нюрой?» – Стеф сбился с шага. «Да пока ничего. Ты же знаешь, кого я люблю». «Тогда не морочь ей голову, раз. А про остальное мы ведь этот вопрос уже выяснили. Тебе лучше забыть это, два. Готовься к путешествию, и лучше, если ты отправишься этим заниматься прямо сейчас. Определись с составом каравана, с количеством обслуги и прочее. Не мне тебя учить». Вика резко прекратила танцевать, и хотя музыка вальса еще не замолкла, коротко кивнув, отправилась за стол университетского начальства под восхищенные и при этом любопытные взгляды. Теперь пересудов и толков как в здешних стенах, так и за их пределами хватит на пару недель, не меньше. Первое время, как только Вика обосновалась в резиденции и у нее появился свой двор, она сильно раздражалась от завертевшихся вокруг нее интриг, сплетен, доносов, откровенных подстав придворными друг друга и прочих неприятностей, которые сопровождают жизнь власть имущих. Однако довольно скоро она перестала обращать на это внимание, частично благодаря своим указаниям. Так она вообще запретила принимать анонимные доносы, приказав про них ей даже не докладывать, а за заведомо огульные оговоры распорядилась подвергать виновных экзекуции. В случае же, если за ложными сведениями стоял кто-то из благородных, то без всякого снисхождения вышибала со службы пинком под зад. К сожалению и удивлению, грызню сановников и придворных вокруг нее за доступ к ушкам повелительницы принятые меры не прекратили, но хотя бы придали интригам терпимый вид. «Насчет увеличения набора я возражать, конечно же, не стану, Флем». Вика знаком показала прислуживающему рабу, что ей доливать в кубок вино не нужно. «Только давай как-нибудь на днях, пока я не отбыла водой, посидим, подумаем, что у нас с местами для проживания. Может, надо будет решать вопрос кардинально и опять затеять стройку. Я слышала, что даже прибывающим к нам ученым проблемой стало найти достойное жилье». «Пока не особо трудно», – ответил вместо шефа проректор. «Город за университетскими стенами, сама видишь, как разросся. Деньги на поднаем жилья мы выделяем, так что спасибо тебе за щедрое финансирование. Да и мы научились неплохо зарабатывать и на обучении, и на производстве». «Я знаю». Повелительница поднялась, велев остальным сидеть. «Но на будущее нужно все же расширять сам университетский городок. Продолжайте веселиться. Провожать меня не нужно. Дорогу на выход я помню», – пошутила она. Понятно, что отделаться от сопровождения у нее не получилось. Даже Шленлер вышел проводить госпожу Тень к карете. Не отбиваться же ей надо было от них. Ночью быстрый корабль капитана Сакрифа повезет на Торпецию десяток отобранных Аликом и Алгисом рыцарей. Вика решила их не провожать. Все, что она хотела им сказать, она сказала. Добавить ей было нечего. Главное, что все девять парней и одна крепко сбитая рыжая девушка ей понравились. Такие смогут достойно себя проявить на службе у Олега. «Не сюда», – скомандовала попаданка одному из своих мулатов. «Я уже вылезаю. Поставь его к зеркалу, а ты...» — обратилась она к рабыне, — неси все, что вчера господин Теллер привез, и расставь все содержимое сундучка на этом столике. В ванных комнатах Викиных апартаментов имелся даже бассейн, пусть небольшой и неглубокий, но сделать пару-тройку гребков и проплыть в нем было можно, что повелительница и сделала после ухода волонийца, затем вышла из воды и прошла к стоявшей в нескольких шагах рядом с высоким зеркалом обычной ванне. Не стесняться своей наготы перед рабами, как это было свойственно местным аристократкам, попаданка так и не научилась, по-прежнему считая невольников людьми. Но тот постыдный случай, когда она затащила Тарика к себе в постель, послужил ей хорошим уроком. Первая стацдама для службы во дворце самой повелительницы, грозной могине тени, покупала исключительно привлекательных парней, что ничуть не сподвигло Вику к мыслям хоть с одним из них закрутить шашни, хотя, на ее взгляд, среди петелиных покупок имелось несколько весьма и весьма интересных экземпляров. «Знаешь, что это такое?» – спросила она у рабыни, когда та разложила и расставила содержимое обошедшегося штурма в целое состояние и переданного барону Алгису сундука. «Привет, старпеции!» «Это мыло, хозяйка!» – рабыня с гордостью показала на небольшой брусочек. «Мыло, выпуск которого наладил викин-земляк, пусть и не в большом пока количестве, уже становилось известным в портовых городах Алернии, и его многие состоятельные люди смогли достойно оценить. Зато выставленные сейчас перед Викой привезенные растинскими торговцами шампуни разного вида и запаха, небольшие флакончики лаков для ногтей, духов, одеколоновый помад, пудра и тени – все это еще ожидало своего признания, и оно, это признание, будет». Попаданка не сомневалась. «Эх, Олег, Олег, вот вроде бы бестолковый с одной стороны, а с другой, ну какой же ты молодец!» – позавидовала Вика.